Глава 21. «Император?» — не веря своим ушам, произнес я. «А ты кого ожидал услышать?» — усмехнулся одними губами Волоконцев. «Давай, делай, что надо, не тяни. Он почти помер. Можем не успеть». Я сначала хотел было отказаться. Не то, что я считал это нечестным или каким-то еще неправильным. Просто от неожиданности. Но потом... Потом я понял, что игры в песочнице кончились. Сила, она и в Африке сила. Дают, значит, надо брать. Мне нужно становиться сильнее, чтобы сражаться на равных с тем же императором. Хоть я ума не приложу, зачем он мне сейчас помогает. Может, это какая-то подстава, но мне предлагали второй ветер в руку. И это не то, что валяется на дороге. Вот только один момент меня смущал. Это подарок императора или Шалока? Они сейчас вместе и заодно? Или император ведет свою игру за спиной духа? Видимо, я замер на какое-то время. Из ступора меня вывел крик Шанса. «Быстрее! Я не могу держать ее вечно! Нужна кровь!» — сказал я Волоконцеву, который сейчас был марионеткой императора. «А только ли сейчас?» «Чья?» «Обоих!» Я достал нож и порезал себе край ладони. «Режь! Я не могу шевелиться!» — крикнул император. Видимо, тело уже переставало слушаться. «Быстрее!» «Не могу, ты должен сделать это сам!» Я посмотрел на стекающую по подбородку кровь и подумал. Может быть, использовать ее? Но вдруг не выйдет. Тогда все это окажется напрасно. Эмоции были на пределе, а время стремительно улетало. «Ты должен захотеть кровно побрататься со мной!» — выкрикнул я. Волоконцев взял и, поджав губу, прокусил ее остатками зубов. Кровь потекла с новой силы, а губа мгновенно опухла. «Повдет!» Еле ворочая языком, тонущим в крови, пробормотал император. Я протянул руку и прижал ее к губе Волоконцева. «Теперь скажи, что добровольно отдаешь мне покровительство духа». «Отдаю добровольно». Голос слабел, и глаза стали закрываться. «Давай же!» — крикнул я. «Покровительство духа юго-западного ветра Политы!» — пробормотал император. «Шустову Никите Васильевичу». Глаза закрылись, голова откинулась и повернулась на бок. Грудь перестала вздыматься рывками, выталкивая воздух. Волоконцев был окончательно и бесповоротно мертв. «Получилось?» — спросил я Шанса. Змей ослабил хватку. Полита, зло сверкая серыми глазами, смотрела прямо на меня и молчала. «О, перестала дергаться, стерва!» — усмехнулся Шанс. «Она моя?» «Спроси у нее сам, мне-то откуда знать? Только вижу, что не рвется никуда больше!» — ответил змей. «Теперь ты покровительствуешь мне?» «Да иди ты!» — вспыхнула Полита. «Тебе дать немного крови? Больно надо!» Не успокаивался дух. «Тогда что?» Не понял я. «Посвящение ты не прошел, так что я не обязана тебе подчиняться!» Фыркнула ненастоящая женщина и отвернулась. «И как мне его пройти?» «Сам думай!» Дернулась Полита, взмыла вверх, но уйти в свой мир не смогла. Прореха была закрыта. Она попыталась было рвануть в сторону той, что я сделал, но Шанс взлетел и преградил ей путь. Покачал своей огромной головой, словно ставя духу в укор, что она отказывается говорить с новым главой ее рода. Я вспомнил, что с пассивой таких проблем не было. Но это, видимо, потому, что я сразу попал в сферу времени, место силы духа, и там отдал духу каплю своей крови. Мне пришлось напрячься, чтобы воскресить в памяти то, что говорится у Буянова по поводу посвящения Политы. Кажется, там не было особой конкретики, только что-то про Карпаты. Судя по всему, место силы этого духа было там. Вот только как так вышло? Расстояние от Киева до Восточных Карпат, если мне не изменяет память, километров 500. Может, Буянов что-то напутал? Карпаты явно были за пределами Российской империи. «Говори!» — приказал Шанс. «Или хочешь навсегда в этом мире остаться?» Полита зашипела, словно разъяренная змея, и зло уставилась на Шанса. «Как ты смел пойти против своих?» «А кто сказал, что я иду против них? Уж не Шалок ли?» — усмехнулся Шанс. «Говори или клянусь силой, породившей нас, я тебя заставлю тут сдохнуть!» «Эй, полегче!» — вмешался я. «Я только обрел нового покровителя, а ты ее уже убить угрожаешь!» Я пытался сделать серьезное лицо, но мне это не удавалось. Не то чтобы я имел что-то против Политы, но кроме того, что несколько минут назад она меня пыталась убить. Просто если уж проиграл и связан условиями... то будь добр выполнять обязательства. Или, если не собираешься этого делать, то готовься сдохнуть или отойти в сторонку. Судя по поведению Политы, я предполагал, что она просто артачится. не собирается она идти против меня, по крайней мере, прямо сейчас. Да уж, повезло мне с покровителями, но хоть шанс на моей стороне. И об этом, кстати, с ним стоило бы поговорить. Раз уж я вляпался во все это, то расклад сил надо выяснить. До тех пор, пока мы сидели в песочнице, эта информация не была столь жизненно необходимой. А теперь стало. Я видел, что Роман ходит где-то на периферии моего зрения и выясняет потери своего отряда. Видел, что из леса вернулась Настя, так и не ускакавшая в деревню, хоть я и велел. Сейчас все они были где-то далеко от меня, от тех проблем, что стояли передо мной. Были рядом физически, но отошли на второй план. Ровно до тех пор, пока я не выясню все свои вопросы. И уже потом мы сможем поговорить. Вот с друзьями и с девушкой мне повезло. В отличие от духов. «Так что, где твое место силы?» — спросил я у Политы. «Будем сотрудничать или посажу на голодный паек? В мир духов я тебя отпущу. Не нужны мне тут сумасшедшие духи, мечущиеся над землей. Но вот силы не дам, а без общения со мной, без моих вызовов, ты засохнешь. Я знаю это. Вам нужны мы точно так же, как и вы нам. Так что предлагаю сотрудничать в рамках договора, который твой дед заключил с моими предками». «Тот договор был бесчестным», — парировала Полита, но уже не так яростно. «Что-то мне подсказывает, что это не так. Без него, возможно, не было бы нас, но это не факт. Люди бы воевали, но выжили. А вот вас...» Я замолчал на миг. «Вас бы уже не стало». Шанс как-то подозрительно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Полита задумалась. Я ждал. «Не стоит торопить человека». «Хорошо, не человека, духа. Когда он готов согласиться? Пусть немного подумает». «Хорошо», — наконец произнесла Полита. «Мое место силы не в Карпатах, как решил Буянов. Его ввели в заблуждение. Мое место силы недалеко от Киева». «Отлично. А теперь насчет посвящения». Полита напряглась, но не двинулась с места. «Это ведь не правда, что посвящение должно проходить только там», — высказал я предположение, но придав голосу максимально возможную уверенность. «Вместе силы проще, но оно вовсе не обязательно». Дух молчала. Зато шанс развернулся и с еще большим интересом стал наблюдать за происходящим. «Я могу создать разрыв в материи мироздания прямо здесь и отпустить тебя в мир духов. Я могу дать тебе свою кровь, и ты получишь полагающуюся тебе жертву. Но посвящение — это некий ритуал, он важен так же, как кровь. Он имеет силу ничуть не меньшую, чем сам договор. И если для шанса это одно, для пассивы другое, для тебя что-то третье, что?» «Ты умен», — произнесла Полита и усмехнулась. «Вот только ты многого не знаешь. А помогать тебе в этом я не собираюсь. Отпусти меня, и, возможно, позже мы поговорим. Я ведь существо женского рода. А у вас не принято мучить женщин». Последнюю фразу она произнесла с гордостью, так, словно это было действительно важно. Я посмотрел на Политу. Она была красива с точки зрения человека. Большие серые глаза на худощавом лице, чуть широкие скулы, чувственный рот, аристократический нос и слегка надменное выражение лица. Этот дух выбрал себе образ настоящей женщины. Не кокетка с огромным декольте, которая каждым движением намекает на свою сексуальность. Не холодная надменная аристократка, хоть и этого было предостаточно в образе Политы. Я бы сказал, она выглядела как княгиня древних русичей. И если убрать тот взгляд, которым она одаривает меня, то можно даже сказать, что она добрая и мягкая. В голове вдруг всплыл какой-то образ из старых фильмов, когда одетые в простые платья девушки плетут венки и надевают их друг другу на головы, что-то поют, что-то тягучее, напевное и томительно грустное. Откуда взялся этот образ в голове, я не знал, но вдруг понял, где искать подход к Полите. «Шанс, последи, чтобы это существо женского рода не свалило отсюда. Хочу кое-что попробовать». Я принялся озираться в поисках каких-нибудь цветущих растений. Нашел несколько чудом уцелевших одуванчиков и еще каких-то мелких желтых цветов. Присел, из травы послышался стрекот кузнечиков. Я сорвал желтые цветы, а заодно и одуванчики. И как умел, вплел в венок, укрепив его стеблями оставшихся на поле скошенных колосьев. Получилось так себе, но за неимением лучшего сойдет. Полита наблюдала за моими действиями с какой-то странной тоской. Взяв венок в руку, я отошел чуть подальше к деревьям, представил над своей головой огромный клинок и рассек им синие жгуты, стягивающие ткань мироздания. «Подойди ближе!» Обратился я к духу юго-западного ветра. Полита, к моему удивлению, больше не сопротивлялась. Спустилась на землю и, уже вышагивая по осенней пожухлой траве, подошла ближе. И я только сейчас заметил, что она босиком. Подняв глаза, увидел, что и платье изменилось. Из чего-то праздничного и вычурного. Как она в таком в бой-то пошла? Оно стало простым белым, словно передо мной стояла обычная девушка. Кажется, даже лицо стало выглядеть моложе. Волосы, собранные в какую-то сложную прическу, стали распущенными и теперь спадали почти до талии. Я собрал еще немного соломы с земли и сплел из нее небольшое колечко, что можно было надеть на палец. К чему и зачем все это, а главное, откуда оно взялось в моей голове, я не понимал. Но уже словно был в потоке, руки сами собой что-то делали. Полита подошла ко мне почти вплотную. Я видел, как под платьем часто вздымается ее грудь, слышал дыхание. Выражение глаз тоже изменилось. Сейчас девушка смотрела на меня с легкой усмешкой. Какая-то хитринка была в ее взгляде. Он приковывал к себе, затягивал в серый омут. Я глянул на Настю. Девушка стояла рядом с Романом и смотрела на меня. В ее глазах я увидел тревогу. Миг, и притяжение серых глаз Политы исчезло. Словно наваждение прошло. «А ты везучий!» — шепотом произнесла дух. Я ничего не ответил. Больше той притягательности во взгляде не было. А колдовать она мне пыталась, что ли? Подойдя вплотную к Полите, я протянул ей венок, но она не взяла его, а только чуть склонила голову. Я надел венок на нее. Затем достал нож и уколол себя, позволив вытечь ровно одной капли крови. Обмакнул в нее соломенное колечко. Трава мгновенно впитала красную каплю. «Ты будешь моей?» — спросил я у Политы. Та с надеждой на меня посмотрела и криво ухмыльнулась, разом разрушив все свое обаяние. Что-то было не так, я это почувствовал. «Ты будешь моей!» — громче и тверже произнес я. Ухмылка слетела с губ Политы, и чувство, что все идет как надо, вернулось. «Да, мой господин», — произнесла дух, — «я твоя». «Так-то лучше». Буркнул я себе под нос. Протянул соломенное колечко и надел его на палец Полите. Слегка серое до того момента лицо моментально порозовело. Дух словно в поклоне склонила передо мной голову. Я, повинуясь какому-то странному позыву, протянул руку и сорвал желтое соцветие одуванчика с венка, зажал его в кулаки и спрятал в карман. Волшебство происходящего вдруг вмиг рассеялось. Полита вновь оказалась в каком-то вычурном платье и с уложенными волосами. «Как?» — воскликнула она. «Как ты смог?» Я только усмехнулся и промолчал. Сам не представляю, как у меня все это получилось. Хотя догадка была, а точнее даже две. «Я прошел посвящение?» — спросил я Политу. «Да», — недовольно ответила она. «Тогда можешь пока быть свободна. Но ты обязана явиться по первому моему требованию». «Хорошо». Буркнула дух и мгновенно унеслась в свой мир через созданную мною прореху. Я сосредоточился и закрыл проход. «Не ожидал», — произнес Шанс, обратившись ко мне. «Думал, придется ее долго пытать, прежде чем она согласится рассказать хоть что-то о ритуале». «Как догадался?» «Мне помогли». «И кто же?» «Император». Выдал я змею одну из своих догадок. «На мне нет медальона, и он смог вложить мне в голову нужные действия». Шанс как-то недоверчиво на меня посмотрел и пробормотал. «Но-но». Я предпочел не заострять внимание на этом эпизоде. Настя подбежала ко мне, едва я отвернулся от змея. Похоже, девушка была рядом и только ждала момента. «Ты как?» — спросила она. «Нормально, кажется. Как сама?» «Я-то в порядке. Ты же меня прогнал с поля боя». «Я не...» — начал было я, но Настя не дала мне продолжить. «И кто эта баба, с которой ты только что обручился?» «Она духа, не баба. И это всего лишь ритуал посвящения». «Ага», — покачала головой Настя. «Но все равно. С ней ты обручился, а как же я?» «Думаю, ритуал посвящения не считается за обручение». Я глянул на Шанса в поисках поддержки. Змей закивал своей огромной головой, соглашаясь с моими словами. Настя слегка прищурилась и недоверчиво на него посмотрела, но развивать тему не стала. «Куда мы сейчас?» — спросил Роман, подошедший к нашей маленькой группке. «Что у тебя с потерями?» — спросил я подполковника. «Четверо мертвы и трое раненых. Раненым помощь оказали. Похороните павших и отправимся в деревню. Нужна передышка. Думаю, тут мы закончили. Завтра мы отправимся в Суздаль, а вы вернетесь в расположение Василия Ивановича. Так и сделаем», — отчеканил Роман и ушел распоряжаться насчет погребения. Настя вызвалась помочь и прихватила по пути Ивана, направляющегося ко мне от группы бойцов. Я вновь остался наедине с Шансом. «Что это было за представление в самом начале?» — недовольно спросил Змей. «Ты о чем?» «Да о том, что ты меня сюда пускать не хотел». Как мог аккуратно, я объяснил свои сомнения относительно духов. И в частности, самого Шанса. Змей рассмеялся и долго не мог успокоиться. «Ты что, решил, что если мы все порождения серого тумана, то и действуем заодно?» Я виновато пожал плечами. «Хочешь сказать, — продолжил змей, — что если вы по большей части состоите из воды, то обязаны выбрасываться на берег, когда идет цунами?» Я молчал, понимая всю абсурдность своего опасения. «Да если хочешь знать, я, можно сказать, совесть мира духов. Считай, что серый туман удалил у всех своих порождений это чувство и создал из него меня. Вот!» Шанс замолчал и не стал продолжать меня троллить, а просто пробурчал что-то типа «Ну ты даешь!» и успокоился. «Мне пора к себе», — вдруг произнес змей. «Пора кое о чем, кое с кем поговорить. Расскажешь, о чем и с кем?» — спросил я, хоть и не слишком рассчитывал на ответ. «Не-а», — ожидаемо ответил змей, взмыл в воздух и исчез в прорехе. Роману с ребятами потребовалось около часа, чтобы отдать последние почести павшим. Я произнес короткую речь над могилами, и мы отправились в деревню. Поселок жил своей жизнью, даже не подозревая, что уже мог быть полностью уничтожен. Никто из жителей не думал и не гадал о таком. Никто, кроме нас, не знал, что произошло в нескольких километрах западнее, и кому все эти люди обязаны своей жизнью. Но что тут поделать? Такое часто бывает. Наш небольшой отряд вызвал интерес со стороны детворы, весело галдящий и несущийся по обочине следом за лошадьми. Ближе к центру нас встретил мужик, направляющийся куда-то с большим мешком за спиной. «Уважаемый!» — обратился я к нему. «Не подскажете, где тут можно заночевать нашему отряду? Почтовая станция не годится, там не будет столько места». Мужик остановился и осмотрел нас. «А с чего бы это мне вам что-то подсказывать? Мы тут военных не жалуем». Ответил и собрался было уходить, как вперед выехал Роман и преградил ему путь. «Уж будь так добр, дорогой!» С легким наездом произнес подполковник. «Уважь главу рода Шустовых, только что сп...» Я не дал Роману договорить, сделав знак рукой. «Зачем жителям знать, кто и что тут сделал?» «Шустовых?» — переспросил мужик. «Были тут одни Шустовы. В центре жили. Не их родственник». Я приподнял бровь. «Что ж, всякое возможно. Неужели я набрел на то место, где обитали мои предки? Место, откуда мой род берет свое начало? Или же эта деревня просто очередное пристанище, где пожили, да и съехали мои родственники? А где же сейчас те Шустовы?» — спросил я, решив не отвечать на праздные вопросы.